Георгия на Всполье, она же Иверская. Построение церкви относится к началу 17 столетия, так как церковь упоминается в окладной книге за 1625 год. Церковь первоначально была деревянная и носила название на Болвановке. Затем в 1673 году на средства московского гостя Семена Потапова храм построен каменный и освящен в том же году 1 декабря патриархом Питиримом. Храм был построен во имя же Георгия Великомученика с приделом святого великомученика Иоанна Воина. Все это значится на оловянном кресте, хранящемся в храме. В надписи на том же кресте далее говорится: 1798 года мая в 24 день в царствование государя-императора Павла Петровича построен вновь сей храм и переименован во славу святой владычицы, чудотворного ее образа, нарицаемого Иверской, а освящен в царствование государя-императора Александра Павловича в 1802 году мая месяца в 11 день. Храм сей вновь перестроен усердием и иждивением капитана Ивана Ивановича Савина и освящен преосвященным Серафимом-епископом Дмитровским викарием Московской митрополии. В 1842 году храм снова возобновлен и освящен митрополитом Филаретом. В храме чудотворная икона Божией Матери Иверской. Храм находится на Большой Ордынке. О значении слова «на Всполье» мы уже говорили ранее.